Глава 40, Алексей. «И как ты понял, что Димон крыса?» Отпивая чай из большой кружки, спросил у меня Мир. Мы сидели в летнем кафе и покорно ждали, когда дети сатаны закончат занятия. Был понедельник. За спиной два выходных, только вдвоем с Хиросимой, наше с ней первое свидание в парке и моя счастливая, выспавшаяся морда бонусом. Меня без зверского выражения на ней и моих фирменных синяков под глазами сегодня на работу пускать не хотели. «Я ложь чувствую», — загадочно ответил я. «Вот в глаза смотрю и сразу вижу. Врет». «А по ночам случайно в красном плаще не ты по улицам бегаешь? Супергерой хренов!» — заржал Соколов. «А то парням ориентировка пришла, как раз в нашем районе носится». «Осень», — философски пожал я плечами. «Я серьезно». «Да нестыковки у него в показаниях были, нелогично все. Хотел отомстить, но якобы сам, сестру приплел, месть. Вроде складно стелил, но напряг был». «Ну вот ты бы что сделал, если бы Краславский твою сестру обидел?» «Тебе в подробностях?» — серьезно уточнил у меня Мир. «В общих чертах». «На экскурсию в лес бы отвез, червей показать». «А если бы ты был забитым ботаником и трусом?» «Чужими руками?» — дошло до Соколова. «Так, логичнее всего», — согласился я. «Натравить на него Саныча, поныть и прийти победителем». Но Саныч он просить не хотел, зато втянул Щукина. А тот от радости, что можно насолить мне, Вику и Тыковку. Мир скривился, когда я назвал Хиросиму Тыковкой, но промолчал. «Ты узнал, кто снял Щукина?» «Нет», — побарабанил я пальцами по столу. «Но кое-кто подсказал, что сняли его не по нашему делу и очень рекомендовали не вмешиваться». «О как!» — обалдел Ремир. «И что ты?» «Подожду пока, может, как-то само прояснится, но выясню», — пообещал я. «Серафиме больше ничего не угрожает?» «Нет, всех, кого можно было, и до кучи еще парочку тех, кого не можно, мы взяли. Саныч там суету наводит, прокуратура тоже работает. Дело громкое, люди уже погоны новые примеряют». «А ты?» «А я на ней женюсь», — легко сообщил я. «Будем тихими гопниками. Кстати, мы уже определились с именем твоего племянника. Хочешь, скажу, какой выбрали?» «Как-то ты изменился. Выглядишь не как мой друг, а как пациент травмы». «Не заметил», — иронично ответил я и притих. В кафе вошли две нимфы с кодовыми именами подкидыша из ада под прикрытием ангельской внешности. Я немного поплыл, и мы с Миром, словно соревнуясь, кто из нас больший подкаблучник, встали со своих мест в ожидании, когда девчонки к нам приблизятся. «Привет», — пропела Хиросима, обнимая меня за шею. Покосилась на Мира, поднялась на носочки и чмокнула в щеку. Соколов боролся с собой. С одной стороны, его кудряшка Юлька, которая требовала поцелуя, с другой — мы в качестве естественных раздражителей. «Как дела, Тыковка?» — спросил я у Серафимы, помогая ей сесть на свой стул. «Отлично», — выдохнула она. Наклонилась к моему уху и прошептала. «Я соскучилась». «Я тоже», — совершенно серьезно ответил я и на всякий случай приготовился ко всему. «Хм», — встрял Ремир. «Я вообще-то тут». «Да?» Сразу же завелась Хиросима. Сморщила нос, сверкнула глазами и... снова меня поцеловала. В щеку. А потом еще раз. И еще. «Сима!» Страдальчески вздохнул Мир. «Юльку заберу», — пригрозила брату рыжая. «Это моя Юлька». Включился в ее игру Мир. «Не отдам». «Алеха мой. Что хочу, то и делаю. Хочу — целую. Хочу — не целую. А ты должен за меня радоваться». «Что хочет, то и делает», — радостно подтвердил я. «Мир?» — мягко напомнила о себе кудряшка, кладя ладонь на плечо Ремира. «Встречайтесь», — сдался он. «Но если что...» Серафима успокоилась в ту же секунду, а потом встала, обошла стол, обняла брата сзади за плечи и быстро клюнула в щеку. «Ты лучший брат на свете». «А ты рыжая подхалимка». Приятель окончательно растекся по стулу. «И самая заботливая сестра. Ну, после Варии Сибитовны, конечно». Развеселилась она, возвращаясь на свое место, которое теперь всегда рядом со мной. «Вам как обычно обеим», — уточнил Мир и махнул рукой, подзывая официантку. «Да, только мы руки сходим помыть», — согласилась Юлька. Девчонки ушли в дамскую комнату, а мы снова остались наедине. «Макаром сына назовем», — заржал я, раздражая нервную систему товарища. «Одобряю, хорошее имя. А как там у Варьки дела? Не боишься, что твои племянники на соседа будут похожи?» Возможно, меня перекосило слегка, а Соколов заржал. «Побереги зубы, Тихий, и выясни все про этого нового соседа». Он резко обернулся, заметив, что я вскинулся и напрягся, когда наши девушки вернулись в зал. «Ремир?» Нервно обратилась к своему парню Юлька. «Мы там кое-что нашли в туалете». «Опять?» — не удержался я. «И что на этот раз? Фуражку, берцы, целого мужика, кентавра с трупными пятнами?» «Что я говорил когда-то, что с ней все будет. Скучно не будет. Напророчил, получается». «В женском туалете какой-то мужик без сознания, но это не мы!» Быстро отчиталась Хиросима. «Точно!» — на всякий случай уточнил Соколов, а я уже шел в женский туалет, морально смиряясь с тем, что у моей женщины очень оригинальный талант. «Очень!» «Мир!» В два голоса возмутились девчонки, а мы с другом уже ворвались в дамскую комнату, где на полу лежал ушибленный. «Жив?» — спросил Мир, вставая за моей спиной, когда я сел на корточки и нащупал на шее пульс. «Жив. Воды дай», — потребовал я, протягивая руку. «И скорую вызови». Через 20 минут пришибленного, но живого мужика грузили в карет скорой помощи, а я на всякий случай отвел свою рыжую прелестницу в сторону и шепотом уточнил. «Точно не вы». «Точно», — задохнулась она от возмущения. Ее веснушки привычно стали яркими, как случалось каждый раз, когда она негодовала. «Я бы прикрыл, взял вину на себя». Хрипло пообещал я, целую ее в висок. «Это так романтично!» Прыснула она. «Я вообще романтик!» Подмигнул я и не выдержал. «Как ты это делаешь? Это суперспособность находить то, что не нужно. Как-то выключается?» «Не знаю, любимый Леха. А может мне пойти служить в полицию? Ну, талант во благо пустить!» Выдала она новую гениальную идею. «Учи китайский, тыковка, ты очень смешно на нем ругаешься!» Мягко попросил я, вспоминая, как вчера в парке она демонстрировала свои знания иностранных языков. «А что такого?» «Ничего. Просто если ты пойдешь служить в полицию, то мне придется уволиться и наняться к тебе телохранителем. И Миру тоже. Хиросима, я ж устану мордой бить каждому, кто к тебе подкатит. Вся работа отделения будет деморализована. Меня, возможно, посадят. Мира посадят точно». «Пойду учить китайский». Подумав, решила она. «Вот и умничка!» — выдохнул я. «Вот и правильно. С твоей находкой поесть не успел, а мне пора на работу возвращаться». «Ты допоздна?» — уточнила Хиросима и захлопала ресничками. «Сегодня, да», — сознался я. «Я позвоню, малышка. Как только дела закончу, сразу наберу». Подумал и решил. Надо срочно решать вопрос с квартирой. «Что с ней?» — испугалась рыжая. «Ничего, я же говорил, что это Варькина, а нам нужна своя». «Нам?» Краснея, тихо уточнила Хиросима. «Я женюсь на тебе, рыжая, забыла?» Улыбнулся я. «Этот факт не обсуждается». «Эй, это я тиран!» Притворно возмутилась она. «Конечно ты!» Покорно согласился я. «Тыковка, меня уже с собаками ищут, скоро спецназ подключит». «Меня Ремир отвезет, беги, любимый Леха!» Мягко ответила она, отвечая на мой поцелуй.